Глава 15. Почти. «Становишься предсказуемым, Роберт. Дважды за сегодняшний день указываешь на дверь. Ты ведь только и думаешь о том, как избавиться от меня, правда? Сначала Гарри, потом воспользовался тяжелой артиллерией в парке. Признайся, специально возбуждал меня там, а потом ушел, как будто ничего и не было. С Гарри не вышло, решил попробовать иначе. Я не железный, Роберт. Если захочу кончить, то кончу». «Согласен», — спокойно ответил он, изучая меня, как будто под микроскопом. Что-то подозрительно быстро согласился, уже задумал что-то. «Раньше я бы тут же разорвал контракт в одностороннем порядке, но ты права в том, что произошло, есть и моя вина. Так что прощаю тебя на этот раз, но с одним условием». «Так и знала, ни на минуту нельзя расслабиться». «С каким?» — поежилась я. «Покажи мне. Что ты делала здесь?» «Одна. Без меня». Тело свело судорогой, которая сконцентрировалась внизу живота. «Нет», — выдохнула я. «Ни за что». «Почему? Именно этим и должны заниматься мои музы». «Черт! Нет! Ты говорил, что тебе нужны эмоции. Так вот, Роберт, я все это затеяла, чтобы...» «Давай, Дэнни, думай!» «Чтобы проверить. В одиночестве я не чувствую и десятой доли того, что со мной делаешь ты». Под силой его взгляда голос сорвался на писк. Секунда, две. Сердце заходится ходуном. «Очень убедительная ложь, Дэнни». «Это правда. Полностью в твоих силах сделать так, Роберт, чтобы я больше не нарушала твой контракт. Ну, хотя бы этот пункт». Он хмыкнул. «То есть подчинение от тебя ждать бесполезно?» «Ну, смотря, о чем ты просишь». «Никаких поцелуев», — прошептал он. «И больше никаких оргазмов в одиночестве, ясно?» Он скользнул по мне жадным взглядом и произнес тем низким, хриплым голосом, которым я мечтала четверть часа тому назад. «А теперь раздевайся». «Помогите мне», — прошептала я, подцепив края футболки. Хотелось, чтобы МакКаммон тоже участвовал в процессе, а не только давал приказы. А еще, чтобы он разделся тоже. Роберт провел пальцами по моему голому животу следом за футболкой. И стоило нырнуть в ворот с головой, как он сдернул ее с меня одним быстрым движением. Я ощутила на себе его тяжелый взгляд, которым он ласкал меня, не касаясь при этом руками. Наверняка, как визуал, он мог бы часами просто смотреть на мою грудь в кружевах. Поэтому, чтобы ускорить процесс и сэкономить время, я сразу потянулась к застежке на спине и после отшвырнула бюстгальтер прочь. У МакКаммона вырвался глухой стон. Я стояла перед ним, наполовину голая, а он только смотрел, нависая надо мной и буквально пожирая взглядом. Соски покалывало от возбуждения настолько, что хотелось самой сжать их. Ну уж нет. В эту игру будут играть двое. И точка. Подушечками пальцев он провел по моему подбородку. Потом ниже, по шее, ключицам. К ложбинке на груди. И тут стол зашатался. Я замерла, испугавшись землетрясения. А вот гений испуганным не выглядел. Скорее, ошарашенный и немного пристыженный. И тогда-то до меня дошло, что же это было. МакКаммон просто толкнулся бедрами мне навстречу, как если бы хотел войти в меня. Один удар бедрами, и мог бы оказаться внутри, если бы на нас не было преступно много лишней одежды. Инстинкты-то работают. Все-таки взяли вверх над разумом. А значит, я на правильном пути, и отступать нельзя. Быстро, пока он не умчался прочь, прижалась к его ширинке бедрами и выгнулась всем телом, показывая, что это именно то, чего я хочу. Чтобы он был во мне. Не знаю, как у него джинсы в этот момент не лопнули. Его желание было горячим, твердым и более чем очевидным. Вместо того, чтобы притянуть к себе и оттрахать так, чтобы я своего имени вспомнить не могла, Роберт Кремень МакКаммон потянулся к азалии за моей спиной и перенес вазон на стул. Стол освободил. Ну вон же кровать. разве что не трехместная. Или кровати, гений, как и поцелуев, тоже избегает. — Не уходи, — простонала я. — Не уйду, — прошептал он, касаясь моих джинс. Пуговица на них уже была расстегнута, потому что в спешке я только и успела, что натянуть штаны, не заботясь об остальном. Подцепив края, Маккамон стянул с меня джинсы вместе с бельем до колен. А после, подхватив меня под мышки, усадил на стол. «Единственное мгновение, когда ты, Дэнни, ни с чем не споришь», — пробормотал он. «Споришь? Да я дышать боялась, лишь бы все не испортить». Маккамон медленно развел мои ноги и встал между ними. Надавил на плечи безо всяких слов, приказывая опуститься назад. Провел пальцами вдоль всего моего тела, от плеч до самых бедер. С медленным наслаждением, словно у него была вечность в запасе, он исследовал каждый изгиб и впадинку, каждую выпирающую косточку, будто ключицы, ребра или бедра. Изучал, выводил шероховатыми пальцами одному ему понятные линии, штрихи, завитки, как если бы я была для него чистым холстом, на котором именно сейчас он создавал новый шедевр. Уникальный, но временный. Возможно, после он снова запрется в своей мастерской, пытаясь воссоздать этот шедевр на холсте. Может быть, получится, может быть, нет. Постоянная гонка, из-за которой Маккамон в последнее время редко выходил победителем. Он ловил каждую эмоцию, собирал и впитывал их, фиксируя в памяти даже самые неуловимые движения тела. Замечал, как я дрожу под его пальцами, или как покрывается мурашками кожа, когда он ведет пальцем вокруг соска. Стоило выгнуться в бедрах, как его пальцы тут же отвечали моему телу и скользили по ягодицам. Застонать и приподняться на столе, как он проводил большим пальцем по груди к животу, словно соединяя видимые ему одному линии. Все реакции и эмоции пригодятся ему в мастерской, где будет только он и чистый холст, на котором мазками кисти придется воссоздать то, что он видел сейчас. Нетерпеливую дрожь тела, искусанные губы, прикрытые от наслаждения глаза. Сейчас все потребности его тела отступили на второй план. Если на кухне в первый раз он только проверял, не зная, чего ожидать от меня, а вчера ночью на диване действительно сгорал от страсти и нетерпения, то теперь он упивался и собственными, и моими эмоциями. Теперь действительно наполнял мифический колодец вдохновением. Из-под полуопущенных век, когда вообще удавалось сфокусировать взгляд, я видела, что его ледяные бесстрастные глаза горели совершенно иным светом. Безумием, голодом, интересом и восхищением. Еще никогда у меня не было такой долгой прелюдии. Никто еще не ласкал меня так изощренно, поскольку никуда не торопился и совершенно не считался собственными желаниями. В сравнении с тем, что делал Маккамон, все прежние ласки казались лишь грубой, неумелой и эгоистичной подготовкой к тому, чтобы мужчина смог приступить к главному — заполучить приз, клеймить и умчаться покорять других. Под его руками я сгорала и восставала из пепла на этом столе, под одними только его руками, которыми он ловил даже мои вздохи и стоны, вовремя проводя пальцами по влажным губам. Желание во мне горело с такой силой, что удержать на месте бедра было задачей невыполнимой. К этому мигу я уже стиснула его бедра своими коленями, скрестив лодыжки на пояснице и полностью раскрываясь перед ним. И вздрагивала, когда касалась чувствительной точкой его выпирающего через одежду члена. Предоставленная самой себе, я двигалась все быстрее, чувствуя приближение разрядки. Но в тот же самый момент, когда перед глазами почти взорвались звезды, Маккамон вдруг отшатнулся. Вероятно, осознал, насколько движения моих бедер напоминали секс как таковой, просто в одежде. Но я успела крепче обхватить его ногами, ясно давая понять, что нет, сейчас я его никуда не отпущу. Тело умоляло о секундной ласке, которая могла бы стать последней каплей. Макаман перехватил мои бедра, не сводя с меня безумного, сбитого с толку взгляда, и притянул к себе. Я выгнулась дугой, буквально поскуливая от желания кончить. Мне хотелось бешеного ритма, глубоких и резких толчков, а от напряжения и времени, застывшего на грани, по спине ползли капли пота. Но гений не позволял даже шевельнуться, чтобы коснуться его так, как хотелось, только крепко фиксировал бедра в стальных тисках, в которые превратились его ласковые, невесомые руки. Макаман боролся с самим собой. Логика против страсти, разум против инстинктов. И через миг он разжал пальцы, отпуская меня. Меня охватила паника, что сейчас он просто развернется и уйдет. Но Макаман медленно опустился на локти, нависая надо мной. А после ударился бедрами о мои разведенные ноги, отчего меня словно прошило током. Судорожно перебирая пальцами, я забралась под его футболку и впилась ногтями в спину, пока перед глазами сверкали звезды. В какой-то момент мне даже удалось снять с него эту футболку, чтобы все-таки почувствовать его крепкие объятия, вдохнуть запах его кожи и впиться в напряженное плечо зубами в момент яркого, как комета в темном небе, оргазма. Все-таки хорошо, что Макаман заранее подумал о бедной Азалии. С душераздирающим скрежетом через миг после моего оргазма одна из ножек стола треснула. Стол явно создавался только для изысканных чаепитий, а не для того, что ему довелось пережить с нашей помощью. Макаман вовремя подхватил меня на руки. Я же от испуга вцепилась в него так крепко руками и ногами, что даже после созерцания причиненных разрушений не спешила возвращаться на пол. «Думаю, ты уже можешь меня отпустить», — заметил гений. Ноги меня не держали, так что тут же рухнула на кровать. Чувствуя, что во рту пересохло от стонов, я несколько раз глотнула, но не помогло. Словно читая мои мысли, Макаман прошел в ванную и вернулся со стаканом воды. Протянул мне. Даже разрушенный стол не привлекал моего внимания настолько, как то, что по-прежнему выпирало из штанов Макамана. То есть он опять вот так уйдет? Отпив воды, я кивнула в благодарность и внимательно посмотрела на гения, оставляя стакан на полу возле кровати. «А зачем ты приходил?» «На ужин хотел позвать». «Теперь Томас накроет тебе...» Он мельком глянул на стол. «Где хочешь, там и накроет. А я...» «А ты идешь в мастерскую», — ответила я за него. «Это такая сублимация, Роберт. Тебе обязательно чувствовать возбуждение, чтобы рисовать. Неужели ты...» Я запнулась. «Продолжай», — холодно отозвался Макаман. «Что ты хотела узнать? Дрочу ли я в душе? Или, может быть, в мастерской, на холсты? Как ты сбрасываешь напряжение, Роберт?» «Да тебе у меня вообще с этим никаких проблем не было». Я все еще была обнажена и видела, что Макаман старался, стиснув зубы, смотреть мне в глаза. Но получалось у него плохо. «Тебе обязательно рисовать со стояком? Может, это техника такая?» Макаман тяжело вздохнул. «Дэнни, нельзя врываться в чужую жизнь, подобно тайфуну, и сметать на своем пути все, что тебе кажется странным. Ты почти занялся сексом со мной на этом столе». «Я знаю», — обреченно согласился он. «Но...» Его взгляд скользил по выкрашенным в бездушный бежевый цвет стенам, как будто мог найти там подходящие слова, начертанные кем-то ему в подарок. А я на этот раз чувствовала, что лучше смолчать, дать ему время, переварить, обдумать и самому разрушить еще одну преграду между нами. «Почему ты не назвала моего полного имени, когда ознакомила со своей бабушкой?» «К такому повороту я не была готова». «Ну, ты как бы не был готов знакомиться с моими родственниками, верно?» «Это, как ты говоришь, подходит для людей, у которых есть отношения. А у нас вообще непонятно что. К тому же сама встреча произошла не вовремя, и еще эта пицца. Макамон поднял руку, останавливая меня. «Хочешь сказать, что даже не испугалась того, что ее кавалер вспомнит, кто я? Может быть, мне показалось, что ты захотела удрать оттуда как можно скорее?» Не понимая, к чему он клонит, я облизала губы. Не такими я представляла разговоры после почти состоявшегося секса. «Нет, ты прав. Я не хотела, чтобы он тебя узнавал». «Почему?» «Потому что, назови ты мое имя, они бы сразу узнали, кто я и чем занимаюсь с женщинами. А значит, и тем, что делаю с тобой». «Что? Да я просто не хотела ставить тебя в неудобное положение. Чтобы ты не давал обещаний, которых не сможешь выполнить. Например, прийти на день пиццы. Знаешь, еще 5 минут, и Баф вытянула бы из тебя соглашение. Уж она умеет уговаривать». «Я тебе не верю». «Да почему, черт возьми? Тебе заводят мои странности, и ты воспринимаешь их как вызов. Но там, за пределами этого дома, все еще существует нормальная и привычная тебе жизнь. И ты не готова совмещать ее и меня. Не готова даже познакомиться со своими родственниками. Вспомни только, как ты потащила меня к дому. Скрыть это всех, не признаваться никому, что тебя такую правильную может что-то связывать с тем, кто насилует женщин ради собственного вдохновения. Ты струсила перед своим редактором, когда подписала эту лживую клевету, а теперь трусишь перед остальным миром. Знаешь, ради чего ты здесь? Ради удовольствия. Трахнуть тебя на этой кровати. Прямо сейчас. Я могу, Дэнни. Я, черт возьми, только об этом и мечтаю с самого первого дня, как ты ворвалась на мою кухню с расстегнутой блузкой. Только если это произойдет, сразу после этого ты уйдешь, Дэнни. Потому что это конец. Почему? Потому что ты пришла из той жизни ко мне, желая получить только то, что нужно тебе. Как насчет того, что нужно мне? Что же тебе нужно, кроме времени? Прощение. Мое? Нет. Того человека, чью жизнь я разрушил. Это мое собственное наказание — жить так, как ты видишь. Потому что какие-то вещи невозможно простить, хотя ты наверняка опять будешь спорить. Я так крепко сжала кулаки, что ногти до боли впились в ладони. Не буду! Ведь кое-что я и сама никогда не прощу. То, что связано с черным цветом и тишиной, что перевернуло мою жизнь с ног на голову и вышвырнуло на обочину. Хорошо, что после меня нашла Ба. Она научила меня снова смеяться и радоваться тому, что, несмотря на то, что судьба распорядилась по-своему, я осталась жива. Обхватив себя руками, я медленно кивнула, сгорая от стыда и неловкости. «Уходи, Роберт». И он ушел.